Поэт знает себе цену. Он немножко позер, как и его друг Евтушенко. В прозрачные мои лопатки вошла гениальность, как в резиновую перчатку красный мужской кулак. Он приглашает в Россию поэтов и художников, где береза в полях пустых сбросит листья себе под ноги, вся прозрачная, как бутыль, на червоном круглом подносе. Поэму «Лёд 69» он посвящает студентке МГУ Светлане Поповой, замёрзшей в лыжном походе. Всю последнюю ночь она, чтобы не замёрзнуть, читала своему выжившему другу стихи Вознесенского. У него масса поклонников и поклонниц, готовых порвать его на сувениры. Он элегантно одет, у него замечательно нарядные рубашки и шейные платки, недоступные советскому человеку. Розы в кредит. Почему ему все это позволяют? Оплата внесена. Во-первых, в США поэта шокировала слежка со стороны ФБР. Про слежку со стороны КГБ он ничего не написал. В Америке, пропахшим мраком, камелия и аммиаком, пыхтя, как будто тягачи, за мною ходят стукачи. Пусти, красавчик Квазимода, душа болит кровоточа от пристальных очей свободы и нежных взоров стукача. Стыдно, а это... Ленин — самое чистое деяние. Он не может быть осквернен. Уберите Ленина с денег. Он для сердца и для знамен. Но хуже всего Ланжумё, потому что талантливо. В Ланжумё сейчас лесопильня, в школе Ленина, в Ланжумё. Нас распилами ослепили бревна, бурые, как эскимо. И дальше. Пусть корою сосна дремуча, сердцевина ее светла. Вы терзайте ее и мучайте, чтобы музыкою была, чтобы стала поющей силище корабельщиков, скрипачей. Ленин был из породы распиливающих, обнажающих суть вещей. Окончается это как мавзолеем. Мы движемся из тьмы, как шорох кинолент. Скажите, Ленин, мы, каких вы ждали, Ленин? Никогда еще искренность поэта не приносила столько бед. Оза. Вознесенского считали плейбоем. Ему приписывали целый гарнизон муз. На самом деле муза была одна. Его жена Зоя Богуславская, писательница и критик. Они прожили вместе 46 лет. Падает по железу с небом напополам снежное сожаление по лесу и по нам. Это сейчас растает в наших речах с тобой, только потом настанет твердой, как нас, тоской, и, оседая, шевелится, будто снега из детств, свежее сожаление милых твоих одежд. Оза вдохновляла его, а Зоя, ее земная ипостась, Овеша, заботилась о нем, все прощала, все понимала, лечила, кормила и помогала жить. В 2006 году случился первый инсульт. Зоя выходила его, но от второго спасти не смогла. Андрей Вознесенский ушел от нас 1 июня 2010 года. Для поэта это была долгая жизнь. Искупление. Кончились холода, началась перестройка. Андрей Андреевич забыл о грехах бурной советской юности. Он вступил в апрель, он поддерживал Ельцина. И главное, он усвоил уроки горестной российской судьбы. Он всем объяснил, что такое христианство, и признал, что ни он, ни мы не тянем на него. Древний полуразрушенный храм. Маленькая девочка и мать рассматривают фрески. «Мама, кто это там?» Голенастенький, руки в стороны и парит. «Знать инструктор лечебной гимнастики. Мир не может за ним повторить». Такое признание легко не дается. Вот они, два инсульта. От этой истины можно только уплыть. Знаменитая опера Линкома «Юнона и Авось» написана по сценарию и стихам Андрея Вознесенского. «Вместе с флейтой поднимем флягу, чтобы смелее жилось под российским андреевским флагом и с девизом «Авось». В конце концов поэт понял, что нам суждено умирать на полпути к мечте. Иешуа Ганоцри дарует нашему Вознесенскому покой. Старинный дом, свечи, гусиные перья, и его Маргарита, Зоя, вечно пребудет с ним в сияющем кипении лунного света.